Глава третья. Левин в этот свой приезд сошелся опять близко с бывшим товарищем по университету профессором Катавасовым, с которым он не видался со времени своей женитьбы. Катавасов был ему приятен ясностью и простотой своего миросозерцания. Левин думал, что ясность миросозерцания Катавасова вытекала из бедности его натуры. Катавасов же думал, что непоследовательность мысли Левина вытекала из недостатка дисциплины его ума. Но ясность Катавасова была приятна Левину, и обилие недисциплинированных мыслей Левина было приятно Катавасову, и они любили встречаться и спорить. Левин читал Катавасову некоторые места из своего сочинения, и они понравились ему. Вчера, встретив Левина на публичной лекции, Катавасов сказал ему, что известный Метров, которого статья так понравилась Левину, находится в Москве и очень заинтересован тем, что ему сказал Катавасов о работе Левина, и что Метров будет у него завтра в 11 часов и очень рад познакомиться с ним. «Решительно исправляетесь, батюшка, приятно видеть», — сказал Катавасов, встречая Левина в маленькой гостиной. «Я слышу звонок и думаю, не может быть, чтобы вовремя». «Ну что, каковы черногорцы? По породе воины». «А что?» — спросил Левин. Катавасов в коротких словах передал ему последние известия и, войдя в кабинет, познакомил Левина с невысоким, плотным, очень приятной наружности человеком. Это был Метров. Разговор остановился на короткое время на политике и на том, как смотрят в высших сферах в Петербурге на последние события. Метров передал известные ему из верного источника слова, будто бы сказанные по этому случаю государем и одним из министров. Катавасов же слышал тоже за верное, что государь сказал совсем другое. Левин постарался придумать такое положение, в котором и те, и другие слова могли быть сказаны, и разговор на эту тему прекратился. «Да вот написал почти книгу об естественных условиях рабочего в отношении к земле», — сказал Катавасов. «Я не специалист, но мне понравилось, как естественнику, то, что он не берет человечество как чего-то вне зоологических законов, а, напротив, видит зависимость его от среды и в этой зависимости отыскивает законы развития». «Это очень интересно», — сказал Метров. «Я, собственно, начал писать сельскохозяйственную книгу, но невольно занявшись главным орудием сельского хозяйства, рабочим», — сказал Левин краснея, — «пришел к результатам совершенно неожиданным». И Левин стал осторожно, как бы ощупывая почву, излагать свой взгляд. Он знал, что Метров написал статью против общепринятого политико-экономического учения. Но до какой степени он мог надеяться на сочувствие в нем к своим новым взглядам, он не знал и не мог догадаться по умному и спокойному лицу ученого. «Но в чем же вы видите особенные свойства русского рабочего?» — сказал Метров. «В зоологических, так сказать, его свойствах или в тех условиях, в которых он находится?» Левин видел, что в вопросе этом уже высказывалась мысль, с которую он был не согласен. Но он продолжал излагать свою мысль, состоящую в том, что русский рабочий имеет совершенно особенный от других народов взгляд на землю. И чтобы доказать это положение, он поторопился прибавить, что, по его мнению, этот взгляд русского народа вытекает из сознания им своего призвания населить огромные, незанятые пространства на Востоке. «Легче быть введену в заблуждение, делая заключение об общем призвании народа», — сказал Метров, перебивая Левина. «Состояние рабочего всегда будет зависеть от его отношения к земле и капиталу». И уже не давая Левину досказать свою мысль, Метров начал излагать ему особенность своего учения.